Факшаны. Поправились дела России. Вслед за Очаковым грянуло победное сражение под Факшанами. Русские против Турции в то время сражались в союзе с австрийцами. Как раз под Факшанами стояли австрийские войска. Дела у них оказались неважными, и им грозил полный разгром. Запросили австрийцы у русских помощи. На помощь был послан Суворов. Прибыл Суворов, остановился недалеко от австрийского лагеря. Командующий австрийской армией принц Кобургский немедля послал к Суворову посыльного с просьбой, чтобы русский генерал тут же явился к австрийцам на военный совет. Собрался было Суворов ехать, а потом передумал. Зачем? Знал он, что на военном совете с австрийцами начнутся споры, сомнения, только время уйдет. А турки тем временем узнают о приходе Суворова. Прискакал посыльный от принца Кобургского к русскому лагерю. «Суворов Богу молится!» — заявили посыльному. Через час прибыл новый посыльный. «Суворов ужинает!» — отвечают ему. Прошел еще час, и снова прибыл посыльный. «Суворов спит!» — отвечают австрийцу. Наказывал не тревожить. А Суворов вовсе не спал. Изучал он позиции неприятеля. Готовился к бою. Глубокой ночью принца Кобургского разбудили. Приехал курьер от Суворова. Привез письмо от русского генерала. «Выступаю на турок», — писал Суворов. «Иду слева, ступай справа. Атакуй, с чем пришел, чем Бог послал. Конница, начинай. Руби, кали, гони, отрезай, не упускай, ура! А коли не придешь, ударю один», — пригрозил Суворов. Переполошился принц Кобургский. «Как же так? Без военного совета, без обсуждений и так скоро. Однако делать нечего, пришлось подчиниться». Русские и австрийцы напали на турок и разгромили противника. После победы кое-кто стал упрекать Суворова нехорошо, мол, Суворов поступил с австрийцами. Упрекнула Екатерина II. «Нельзя было, матушка, — объяснял Суворов, — нельзя иначе. Австрийцы, они поболтать любят. Заговорили бы меня на совете, заспорили. Глядишь, и битва Факшанская была бы не в поле, а в штабе австрийском». Согласилась Екатерина II. Осталась довольна ответом Суворова.